Вы слушаете фрагмент программы «Что кроется за переездом на Землю». Сказитель Алексей Орлов. Допустим, есть группа, где все общее. Вот люди вошли, у них все, так сказать, принадлежит общению. Но как тебе кажется, все-таки, если люди не обладают навыками жизни на Земле, у них нет профессии, которые там необходимы? Людмила, здесь вопрос, наверное, все-таки не в профессии в первую очередь. Профессия, она само собой очень важна. А в том, кто руководить будет. Ведь если баран управляет стаей львов, то это будет стая баранов. Если один лев управляет стадом баранов, то это будет войско. Ну, есть такая поговорка на Востоке. Что вы хотите с этим делать? Ну, это по жизни так проверено. Вот тот, который взваливает на себя ношу, он должен разбираться в людях. Он должен понимать, кто из этих людей на каком месте себя лучше всего проявит. Для общинного нашего уклада. И вот тут уже можно подтягивать специалистов. Первично не просто всех голодранцев в одну кучку собрать, а первично цель идеология. Ради чего я делаю? Ради того, чтобы свою фирму создать? Но это будет прикрытие. Славянство, русскость, державность – это будет просто прикрытие. И это будет фирма одного человека, ну или семьи, клана какого-то. Либо это державный подход. И взгляды совершенно разные. Для чего? Для того, чтобы денег заработать, для того, чтобы была своя там пайка хлеба всегда, какой-нибудь свой центр производства и что-то еще. Либо, чтобы всем людям жилось хорошо и был достаток. По совести, в ладу с природой. Да? Вот подходы разные совершенно. И вот исходя из этого, нужно понимать, первая цель идеологии – маленькая кучка людей, избранных. Не с точки зрения избранных там Господом, не с точки зрения избранных правительством, а избранных по мозгам, по представлениям. Они, собравшись, говорят, державный уклад жизни, по совести уже люди живут. Вот кто избранный имеется в виду, которые по-другому жить просто уже не могут. Не разговоры, а дела, целеполагание, мысли. После этого они начинают смотреть, с кем теперь этот план можно в жизнь выполнять. И что для этого нужно? Например, вот они находятся в центре. Это единый управленческий центр. На первом этапе. Но без этого никуда не деться. Цель идеологии здесь. Представление здесь. Что дальше надо сделать? А вот дальше нужно специалистов подтянуть. И тех, которые под этими специалистами смогут что-то реализовывать, что-то делать. А не просто всех вместе. К примеру, выезжаем на место. Вот у нас есть цель идеология. Создать державу, там, кооператив всей Руси, условно. Да? И мы знаем, что мы должны отработать такое производство, которое по всей Руси раз и быстренько вошло. Собрать такие технологии и так далее. Кто должен этим заниматься? Ну, не все же этим должны заниматься. А те, которые специалисты. Вот я специалист на втором этапе начинаю подбирать. Сначала цель идеология. А если я просто свою клинику открываю, кожевенную фабрику, иван-чайную фабрику, мне тогда сразу специалисты нужны. Потому что какая цель идеологии? Да нет никакой цели идеологии, просто заработок. И это сразу специалистов выбрал. И вот тогда все туда пойдут подо мной, потому что тогда, что там делать-то иван-чай? Это одно производство, монопроизводство. Я взял, подтянул тех, которые ходят, собирают. Эти сушить, показал им, как сушить. Эти идут продавать. Все, там никаких державных целей нету. Да, я могу туда еще подтянуть несколько направлений. Свиноводство могу туда подтянуть, животноводство, куроводство, яйценоскость там увеличивать, свиноводство. Чего угодно могу там делать. Но опять, я буду один, все остальные подо мной. Вот цель идеология державная, либо такая упырская. Вот это надо понимать. Нельзя через упырскую идеологию исправить то положение, которое сейчас есть в нашей стране. Но невозможно, потому что и так упыри везде сидят. Вот куда ни сунься, везде упырь поставлен, который сидит и ничего не дает делать. Не упырь с точки зрения, он кровь сосет, а просто он ничего не дает делать, потому что он держит свое место, не дай бог, придет какой-то кто-то и выше его и круче. Должна свое место тогда отдать ему. Ну, нельзя. Здесь принцип курятника. Меня сюда поставили, чтобы я вас доил, ребята, а не для того, чтобы вы меня отсюда выкинули и потом тому финтос под нос подсунули, кто меня сопоставил. Понимаешь подход? Так вот, упырскими вот такими подходами невозможно что-то изменить. Ну, просто нельзя. И это, причем это не то, что я кого-то там обвиняю из власти и так далее. Нет. Потому что во власти много порядочных людей, на самом деле, так если разобраться. Просто вот так сделана система. Как только один упырь появляется, он сразу упырей таких же ставит везде. Ибо они управляемые, через них доить получается просто. Вот такими подходами нельзя делать. Нельзя бороться с упырями, будучи самим упырем. Нельзя победить дракона, будучи самим драконом. Так вот, поэтому, когда есть цель идеологии державная, человеческая, а не упырская, вот тогда вы уже начинаете планы строить, какие производства, технологии, люди, прочее, да, сначала люди. Вот. И тогда вы сначала собираете не всех подряд, еще раз говорю, а специалистов по этим направлениям. Нужен бухгалтер? Бухгалтера самого классного. Нужен юрист? Самый классный юрист. Причем на первом этапе, вот здесь очень важно, если даже человек далек от нашего державного подхода, вы не берите к себе его в штат, не берите к себе учредителей, а просто наймите его. Пусть он хорошо выполнит свою работу. Заплатите один раз ему деньги, нежели чем себе включить, а потом головную боль, что он вас всех надувать будет. Да? Он же упырь, по сути. То же самое. Нужно вам дома построить. А те, с кем вы общаетесь, например, хорошие архитекторы, они не нашего уклада. Ну, заплатите, чтобы они вам там сделали проект, или что. Наймите бригаду тех, которые построят, если пока еще сами не умеете делать. Потому что здесь надо понимать, либо ты будешь 3 года сам строить это, либо ты за 2 месяца все это построишь при помощи хорошей бригады, хорошего специалиста. Да, ты заплатишь им деньги, но при этом ты через 3 месяца въедешь в свой дом, и у тебя не будет головной боли. Ты сможешь дальше дела делать. Расчет должен быть. Расчет, а не просто тугая вера, что только так или иначе. Не какие-то образы, вот мы сейчас там породим, и к нам сейчас все там прилетит. Поэтому цель идеологии – специалисты. Вот они создают проекты, понимают, что делать и какая нужна земля, какие технологии. И вот только 3-й этап опять – технологии начинаются. И вот тут вы уже можете, когда проект есть, брать уже меньше уровня специалистов, приглашать чернорабочих, которые… Ну, человек в городе жил, он кроме как на компьютере шпаркать, он ничего больше не умеет. Ну, лопатой можешь работать? Могу. Вот тебе лопата, копай отсюда до обеда. Вот такая вот должна быть глубина, ширина и так далее. Вот. Все. Самое простое. А потом смотрите, о, ну хорошо копает, так он еще и со смыслом копает. Ну-ка иди сюда, давай поговорим. Да, и будешь начальником бригады, чтобы все хорошо было. И так далее. Людей в деле проверять. Общее дело должно быть, а не общее просто пение под гитару, под луной. Там, и как здорово, что все сегодня собрались. Ну, хорошая песня, прекрасная, но она же не даст основы бытия. Тело кушать захочет. Хотите, вот не хотите. И вот потом уже разговор идет про землю. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.